Глава 4. Моисеев перечень благословений и проклятий. Некоторые люди с радостью соглашаются, что благословения имеют силу, но довольно скептически относятся к проклятиям, которые в их представлении связаны с предрассудками мрачного средневековья. Такое мышление нельзя назвать реалистичным. Мы не можем рассматривать лишь одну сторону – только потому, что она приемлема нам, и пренебрегать другой стороной по причине того, что она не нравится нам. Противоположностью жаре является холод, и оба они реальны. Противоположностью добра есть зло, и оба они реальны. Точно так же, как реальны благословения, реальны и проклятия. Мое служение привело меня в соприкосновение с самыми разными христианами из самых разных стран. Я обнаружил, что большинство Божьих детей не знают, как отличить благословение от проклятий. Многие христиане, которым следовало бы радоваться благословению, в действительности страдают от проклятий. Этому есть две основные причины. Во-первых, они просто не знают, как распознать, что это – благословение или проклятие, и как различить их. Во-вторых, если они находятся под проклятием, они не понимают, на основании чего они могут быть освобождены от этого проклятия. Бог является основным и главным источником всех благословений, несмотря на то, что они могут приходить к нам через разные каналы. Проклятия тоже часто приходят от Бога. Однако Он является не единственным источником для них. Позже мы рассмотрим другие источники проклятия. Проклятия, исходящие от Бога, являются одним из Его главных средств осуществления суда над бунтом, неверием и нечестием. История человечества является собой длинную, печальную летопись действия Божьих проклятий, провозглашенных на таких людей. Многие годы не выходит из моды теория, что есть противопоставление между Ветхим и Новым Заветом. Согласно такому толкованию, Ветхий Завет представляет Бога как Бога гнева и суда, Новый Завет представляет Его как Бога любви и милости. Однако на самом деле оба завета содержат в себе и то, и другое. Каждый из них представляет Бога как личность, которая в одно и то же самое время является Богом милости и Богом суда. История Иерихона, описанная в 6 главе книги Иисуса Навина, проявляет эти две стороны Божьего характера так же явно и драматично, как и любое место Писания в Новом Завете. В то время как город Иерихон погиб, неся на себе осуждение Божье, блудница Раав со всей своей семьей осталась невредимой. Более того, как показывают родословные записи, позже Раав стала женой Салмона, одного из князей Иуды, и заняла место в родословной линии, из которой произошел Мессия Израиля Иисус. В послании к римлянам, в 1 главе, в 17-18 стихе, Павел объясняет, что Евангелие содержит главное откровение об этих двух качествах Бога, о Его милости и Его суде. В нем, то есть в Евангелии, открывается правда Божия от веры в веру, как написано «праведный верою жив будет», ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. С другой стороны, Божья милость предлагает Его праведность, которую Он вменяет тем, кто принял верой заместительную жертву Иисуса за них. Но в то же самое время эта жертва является окончательным откровением Божьего суда, излитого на Иисуса, когда Он принял на Себя грех человечества. Христиане, задающие вопрос о реальности Божьего суда над грехом, должны обновить свое понимание того, о чем действительно говорят муки распятия. Даже Иисус не мог представить грех приемлемым Богу. Ему пришлось претерпеть излияние Божьего гнева. Позже, в послании к римлянам, в 11 главе, в 22 стихе, Павел снова представляет эти два качества Бога, рассматривая обе стороны. Итак, видишь благость и строгость Божию. Чтобы иметь правильное представление о Боге, мы должны всегда помнить об этих двух сторонах Божьего характера. Его благословение исходит из Его благости, но Его суд исходит из Его строгости. Оба одинаково реальны. В книге Притчи, в 26 главе, во 2 стихе, Соломон вносит полную ясность, что для всякого проклятия есть причина. «Как воробей вспорхнет, как ласточка улетит, так незаслуженное проклятие не сбудется». Этот принцип имеет двустороннее действие. С одной стороны, проклятие не будет действовать до тех пор, пока на это нет причины. И наоборот, когда действует проклятие, то на это существует причина. Пытаясь помочь людям освободиться от проклятия, я научился на практике, что зачастую сначала полезно обнаружить причину. Все 68 стихов 28 главы книги Второзакония, которая полностью посвящена теме благословений и проклятий, открывают их первоначальную причину. В первых же двух стихах Моисей говорит о причине благословений. «Если ты будешь слушать гласа Господа, Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, придут на тебя все благословения сии и исполнятся на тебе, если будешь слушать гласа Господа Бога твоего». Дословно первую часть стиха можно перевести следующим образом. «Если ты будешь слушать голос Господа Бога твоего». Двойное повторение глагола «слушать» в оригинале делает особое ударение на этом слове. Другими словами, условия для переживания благословений следующие. Во-первых, внимательно слушать голос Божий. Во-вторых, делать то, что Он говорит. Через все периоды времени взаимоотношений Бога с человечеством красной нитью проходит одно неизменное условие для жизни во взаимоотношениях завета с Богом. В книге «Исход» в 19 главе в 5 стихе, когда Бог готовился заключить свой первый завет с Израилем на горе Синай, Он сказал: «Итак, если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать завет Мой, то будете Моим уделом из всех народов». Основным требованием являлось слушание Божьего голоса и повиновение условиям Его завета. При Новом Завете, в Евангелии от Иоанна, в 10 главе, в 27 стихе, Иисус описывает тех, кого Он признает своими овцами, то есть истинными учениками. «Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их, и они идут за Мною». Основное требование остается неизменным. Слушание голоса Господа и следование за Ним в послушании. Слушание голоса Господа ведет нас дальше просто религиозного исповедания своей веры и исполнения формальных обязанностей. Нет ничего более уникального и отличительного, чем голос личности. Слушание голоса Господа подразумевает близкие взаимоотношения с Ним, при которых Он может говорить каждому из нас лично. Господь не говорит к нашим физическим ушам или нашему естественному разуму. Его общение — дух с духом, когда Его дух обращается к нашему духу. Действуя таким образом, Его голос проникает в самые глубины нашей личности, а уже оттуда Его вибрация ощутима в каждой сфере нашей личности. Его голос можно услышать, читая Библию, или Он может дать слово прямого откровения. Однако чтение Библии самого по себе просто недостаточно до тех пор, пока слова с ее страниц не будут преобразованы Святым Духом в живой голос. Только такое общение с Богом действительно исполняет условия для получения благословений, которые Он обещал слушающим и повинующимся Его голосу. Далее, во Второзаконии в 28 главе в 15 стихе Моисей дает определение первоначальной причины всех проклятий. «Если же не будешь слушать гласа Господа, Бога твоего, и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя». Причина проклятий прямо противоположна причине благословений. Благословения являются результатом слушания Божьего голоса и послушания Ему. Проклятия приходят в результате неслышания Божьего голоса и неисполнения того, что Он говорит. Этот отказ слушать и исполнять то, что говорит Бог, можно выразить одним словом – бунт, не против человека, но против Бога. В 28 главе книги Второзакония Моисей дает обширный список различных форм как благословений, так и проклятий. Благословения перечислены с 3 стиха по 13, проклятия с 16 стиха по 68. Каждый, желающий понять тему благословений и проклятий, должен изучить эту главу внимательно и целиком. В своих исследованиях я попытался составить два списка, где благословения и проклятия идут в том порядке, в каком о них говорится. В результате я пришел к следующему списку благословений. Возвышение, процветание, здоровье, победа, плодоносность, Божье благоволение. Мы не часто употребляем слово «плодоносность», но оно описывает состояние, при котором каждая сфера жизни человека приносит плоды и производит умножение. Это может относиться к семье, домашнему скоту, урожаю, работе, к использованию творческих талантов. Все эти сферы жизни человека должны отображать Божье благословение соответствующим образом. Перечень проклятий в стихах с 16 по 68 более детален, чем список благословений. Но по большому счету проклятия являются противоположностью благословениям. Итак, уничижение, бесплодие, душевные и физические болезни, разрушение семьи, нищета, поражение, подавленность, неудача, Божье недовольство. Ранее, в 13 стихе, Моисей завершает свой перечень благословений двумя очень наглядными примерами. Каждый из нас может поразмышлять о том, насколько эти описания применимы к нашей собственной жизни. Во-первых, Моисей говорит: «Сделает тебя Господь главою, а не хвостом». Я однажды попросил Господа показать мне, что это значит для моей жизни. Верю, что Он дал мне следующий ответ. Голова принимает решение, а хвост просто болтается из стороны в сторону. От меня будет зависеть то, кем я буду. Действую ли я как глава, контролируя ситуацию, принимая необходимые решения и видя их успешное выполнение? Или я просто болтаюсь из стороны в сторону, сзади как хвост, под действием силы обстоятельств, которые не понимаю и не могу контролировать? Чтобы окончательно уточнить смысл благословения, Моисей использует вторую фразу. «Будешь только на высоте, а не будешь внизу». Это можно проиллюстрировать встречей двух знакомых христиан. «Как дела?» — спрашивает первый. «Все зависит от обстоятельств», — отвечает второй, «но стараюсь быть на плаву». «Я рад», — говорит первый. «А почему ты зависишь от обстоятельств?» Эти прообразы, которые использует Моисей, дают нам хорошую возможность для оценки своей жизни. Живу ли я как глава или как хвост? Живу ли я в зависимости от обстоятельств или стою над ними? Ответ, который мы дадим на этот вопрос, поможет нам увидеть, как много еще Божьих благословений, которыми нам надлежит насладиться.